Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы завершаем наше приключение. Нельзя это назвать подвигом, наверное, среди всех остальных дел, в которых я участвовал. Но все же есть в нем что-то. Княгиня призналась мне, что не хотела бы видеть, окажись она в таком несчастном положении, на самом деле, как там мнимая графиня Палотта на постоялом дворе, она не хотела бы видеть более храброго покровителя, чем полковник Этьен Жерар. Я же спросил, почему ей самой пришлось исполнять такое поручение, как кража бумаг, почему это не могли сделать разбойники, повинующиеся ее приказам. Они не разбойники, а отпрыски благороднейших немецких родов, воскликнула княгиня с горячностью. Если с вами грубо обошлись, не забывайте, каким унижением был подвергнут каждый немец, начиная с королевы Пруссии и кончая последним простолюдином. А если хотите знать, почему вы не попали в засаду на дороге, да будет вам известно, что я выслала отряды во все стороны и ждала в Лобенштейне донесения об успехе. Когда же вы вместо этого явились вы собственной персоной, я пришла в отчаяние, потому что на вашем пути к моему мужу стояла теперь только слабая женщина. Вы видите, в каком тупике я оказалась, когда решилась прибегнуть к оружию своего пола. Признаюсь, вы победили меня, ваше высочество, и мне остается лишь удалиться, оставив поле боя за вами. Но прежде возьмите свои бумаги. С этими словами она протянула мне пакет. Князь перешел Рубикон, и ничто уже не может заставить его повернуть вспять. Верните их императору и скажите, что мы отказались их принять. Тогда никто не сможет упрекнуть вас в том, что вы потеряли императорское послание. Прощайте, полковник Жерар, и могу вам пожелать только одно, чтобы, добравшись до Франции, вы там и оставались. Не пройдет и года, как ни одному французу не будет места по эту сторону Рейна. Да, вот такая история приключилась со мной в Германии на пути во Францию. Не стоит ли мне рассказать вам что-то иное? Например, как я был награжден медалью? Ну что ж, герцог Тарентемский, или Макдональд, как его предпочитают звать старые друзья, был, насколько я понял, в прескверном настроении. Угрюмое лицо этого шотландца походило на одну из тех причудливых дверных колотушек, которые можно увидеть в предместье Сен-Жермен. Как мы узнали позже, император как-то в шутку сказал, что послал бы его на юг против Веллингтона, но боится отпустить туда, где слышен звук волынки. Мы с майором Шарпантье сразу увидели, что в Макдональде так и клокочет ярость. «Бригадир гусар Жерар», — сказал он тоном, каким капрал обращается к новобранцу. Я отдал честь. «Майор конно-гренадиров Шерпантье!» Мой товарищ вытянулся, услышав свою фамилию. «Император поручает вам важное дело!» Без дальнейших разговоров он распахнул дверь и доложил о нашем приходе. На каждые 10 раз, что я видел Наполеона верхом, приходился только один, когда он был пеший. И я полагаю, он поступал разумно, показываясь перед войсками на коне, потому что когда он в седле, на него можно залюбоваться. Теперь же перед нами стоял коротышка, на дюйм ниже любого из полдюжины мужчин, широкий в плечах, правда, и сам я не такой уж рослый. Кроме того, бросалось в глаза, что туловище у него слишком длинное, а ноги короткие, большая круглая голова, поникшие плечи и гладко выбритое лицо делали его больше похожим на профессора Сорбонны, чем на первого полководца Франции. Конечно, о вкусах не спорят, но мне сдается, чтоб если б я мог прилепить ему пару добрых кавалерийских бакенбард, вроде моих, это ему не повредило бы. Однако у него был твердый рот и удивительные глаза. Однажды он устремил их на меня в гневе, и я скорее согласился бы проехать через вражеское каре на запаленные лошади, чем снова предстать перед ним в такую минуту. А ведь я не из робкого десятка. Он стоял у стены, поодаль от окна, и рассматривал большую карту местности, висевшую на стене. Рядом стоял Бертье, пытаясь придать своему лицу умное выражение. Как раз, когда мы вошли, Наполеон нетерпеливо вырвал у него из рук шпагу и указал ею что-то на карте. Он говорил быстро и тихо, но все же я расслышал «Долина Мез». И еще он дважды повторил «Берлин». Когда мы вошли, адъютант направился к нам, но император остановил его и кивком подозвал нас к себе. «Вы еще не награждены почетным крестом, бригадир Жерар?» — спросил он. Я отвечал, что нет, и готов был уже присовокупить, что дело тут не в отсутствии заслуг с моей стороны, но он решительно по своему обыкновению оборвал меня. «О том, что скажет император, вы узнаете завтра». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.